«Тебя победил герой», — выпалил Рен номер два, наверняка решив, что Мадракон рассказывает о Кидзуне. Похоже, ему кажется, что Мадракон влюблен в нее. А нет, настоящим ключом к победе был далеко не герой. В конце концов победу принесла девочка, которая в минуту отчаяния сражалась, как одержимая. Я еще не видел настолько отважного храбреца, и она заслужила мое истинное уважение. Я сразу понял, кого имел в виду дракон. Думаю, о ней подумали все, кто участвовал в той битве. Атла. Да, во время нашей битвы она побежала вперед и бесстрашно напала на дракона. На самом деле она действовала по моему плану, так что это было не совсем безрассудство, но про отвагу он прав. Хотя Мадракон получил мою силу, Атле все равно удалось сдержать его. Это незыблемый факт. Ну же, пришло время испытать тебя. Покажи, что достоин называться героем. Учти, что священное и клановое оружие не покоряется тем, кто убегает, сверкая пятками, от сильных противников. Это мы уже видели благодаря подвигу Лиси. Ицуки тоже посмотрел на нее, видимо, подумав о том же самом. Впрочем, самовлюбленного подонка вроде тебя никакое чудо уже не спасет. Зэ, замолчи. Я не могу умереть здесь. Убьем его, крикнул Рен номер два своим, хотя и дрожал, как лист на ветру. Реакцию девушек я бы не назвал однозначным согласием с его словами. Похоже, они понимали, что их тут просто сотрут в порошок, но все равно встали в боевые стойки, потому что выбора не было. Наблюдать за битвой было невыносимо. Как только Мадракон выбил дух из еще одной бабы, отправив ее в полет, Рен номер два и сам начал по примеру аналога Суки умолять Мадракона пощадить его в обмен на жизни своих спутниц и обещание регулярных жертвоприношений. Чуть позже он даже стал умолять Грасс вступиться за него, будто забыв о том, как собирался сражаться с ней. Грасс, кстати, и правда пыталась остановить Мадракона, но решилась на это слишком поздно. Очевидно, ей очень не хотелось как-либо помогать еще одному перерожденцу. Как бы там ни было, ничем, кроме жалких попыток цепляться за жизнь, этот парень мне не запомнился. Мадракон быстро расправился и с Реном номер два, и с его приспешницами. Том 19, глава 6, рождение нового квартета. Кстати, вы знали, что медведи не убивают добычу прежде чем ее есть? Они съедают ее заживо, поэтому стать жертвой медведя – это особенно ужасная смерть. Вернувшаяся Грасс зажала себе рот, услышав мои слова. «Зачем ты решил поделиться этим фактом именно сейчас?» – возмутилась Кидзуна. Рафтелья молча кивнула. «Да просто битва на эту мысль натолкнула. Наши враги остались целыми и более-менее невредимыми. Вернее, их тела. Мадракон вытащил из них души и съел живьем. Это уже не первый раз, когда он так делает. Я уже приказывал ему вытащить из врага душу, чтобы кое-что выяснить, и Мадракон съел ее, когда мы закончили. Сам я души без помощи рафтян видеть не должен, однако почему-то увидел на трансляции через зеркало. А вот спириту Грасс пришлось увидеть обед Мадракона собственными глазами. Ну что, герой щита, как тебе битва? Могу только сказать, что ты мерзавец, и в этом моя сильная сторона. Кажется, тебе понравилось всякие оскорбления называть своими плюсами, но я тебе не позволю сделать это своей фишкой. Какое же это достоинство? Я не вижу в Мадраконе ничего хорошего, но это действительно были никчемные людишки, напомнил он. Меня тошнит от того, что в мире еще есть подобные им. С этим не спорю. Я понимаю желание выжить, но настолько цепляться за жизнь, чтобы жертвовать своими товарищами, это ненормально. Возможно, я бы смог так сделать только сразу после лживых обвинений, когда никому не доверял и то не уверен. Могу точно сказать, что я бы никогда не предал друга, с которым разделил радость и горечь. Кстати, Мадракон, насчет ХМПФ. Я одинаково ценю всех, кто внес вклад в победу надо мной, включая слепую тигрицу. Значит, он все-таки говорил про Атлу. И отсюда же следует, что он на самом деле ценит Кидзуну и ее друзей. Я думаю, Атла не сильно бы обрадовалась, узнав об этом. Это почему? Мы вместе жили в твоем щите, так что мы родственные души. Возможно даже, что эта слепая тигрица заразила меня этими чувствами к тебе. Никогда больше не намекай, что стала извращенцем из-за Атлы. И вообще, молчи. Не хочу больше говорить на эту тему. Что же, поняв, что разговор со мной окончен, Мадракон повернулся к телам Рена номер два и его спутницы и начал читать какое-то заклинание. Вскоре тела наших врагов восстали с отсутствующим видом. «Уа-а-а-а-а!» – завопила Лисия. «Я тоже испугался. Свежий зомби, передо мной даже имена появились, как у монстров. Пока мы с Лисией тыкали в них пальцами, Кидзуна нахмурилась и пробормотала. Многие авантюристы, проигравшие в битве с магическим драконом, превращались в таких зомби и нападали на других людей. Ух, с одной стороны, безотходное производство, а с другой, разве нормально, что Мадракон так делает? Не беспокойся, я не буду приказывать им нападать на незваных гостей. Вместо этого они займутся починкой замка. Получается, эти зомби будут восстанавливать логово Мадракона, пока окончательно не истлеют. В эту секунду я окончательно перестал понимать, стоило ли делать Мадракона своим союзником. Как я могу не беспокоиться после таких слов? На Афуме, это все-таки Мадракон. Не забыл? Напомнила Грасс. Хм, да уж, этот дракон куда опаснее Галеона во многих отношениях. Нельзя забывать, что даже влюбленным он остался владыкой монстров. Они ведь следовали принципу права сильного, не так ли? Почему тебя так волнует судьба этих выскочек? В словах Мадракона есть здравый смысл. Победитель получает все, а проигравший. Вообще, основная разница между людьми и монстрами для меня в том, что я как человек всегда стараюсь принимать сторону людей. Но даже я не могу проникнуться сочувствием к людям из авангарда волны, которые, несмотря на нависшую над миром угрозу, твердо убеждены в собственной непогрешимости и охотятся на героев. Но вообще, люди ведь тоже пользуются такой магией. В играх я нередко встречал такой класс, как некромант. Да, ты неплохо осведомлен, герой щита. Просто я помню, что Кё занимался похожими вещами. Предыдущий обладатель кланового зеркала тоже пользовался телами мертвецов. Я не буду говорить, что это однозначно плохо, но все-таки не уверен, что нам стоит доходить до такого. Кстати говоря, тела, оставленные в местах, пронизанных плотной маной, сами со временем превращаются в зомби, даже если их похоронить. И поскольку я хозяин этой земли, все они слушаются меня. А, тут и такое происходит. Вот я и познакомился с еще одним неприятным явлением параллельных миров. И все равно это не повод играть с телами мертвецов, заметила Кидзуна. Пф, я с самого начала осознавал, что тебе меня не понять, ответил Мадракон, уставившись на нее. Давайте вы будете вести философские споры после того, как закончатся волны, ладно. Да и в зомби нет ничего такого ужасного. Прекрасно, герой щита. Мне так нравится твоя решимость. Ну-ну, Кидзуна, ты ведь жаловалась на состояние замка, вот и смирись. Люди тоже хороши. После победы над Мадраконом они устраивали набеги на замок, пытаясь присоединить его к своим странам, так что однозначно правых в этой истории нет. Люди умудряются сражаться друг с другом даже без внешнего влияния. Как ни крути, правила игры определяются лишь ее участниками. Если хочешь возразить, будь готов продемонстрировать свою силу. А обывателям остается лишь решить, следовать ли правилам. Вот почему Милромарк, некогда угрожавший герою щита, в конце концов решил признать его полноправным героем. Эх, видимо, придется смириться, протянула Кидзуна. Нам придется менять этот мир постепенно, Кидзуна утешила ее Грасс. Ицуки обычно в такие моменты рассуждает о справедливости, но на этот раз он почти не реагировал. Переведя взгляд, я увидел, что он стоит с задумчивым видом. На чьей стороне справедливость, понять очень трудно. Да ведь Лисия-сан, Лисия, конечно, услышала вопрос, но до сих пор не пришла в себя после воскрешения Рина номер 2. Что же, это происшествие несколько отвлекло нас, но давайте вернемся к работе, сказал Мадракон и повернулся к квартету. Мы пришли сюда ради сокровищницы Мадракона и поиска реликвий в духе Кутинра. Квартет, вернее, трое из его участников, учтиво поклонился Мадракону. Хотя это герои и их спутники, вы должны считать их моими почетными гостями. Есть. Возможно, вам будет неприятно с этим смириться, но мир может погибнуть, если мы не объединим усилия с героями. Вы должны осознать всю тяжесть положения, если вам будет угодно. Почему квартет слегка дрожит? Или мне кажется, что же, а теперь вопрос. Почему вы не откликнулись на мой призыв, как только я появился на своей земле? Квартет дружно вздрогнул и принял испуганный вид. Г, господин, мы ощутили ваше присутствие в нескольких местах сразу и не могли понять, которое из них настоящее. Они ощутили нескольких мадраконов, впрочем, он ведь император драконов. После поражения Кидзуне осколки его ядра разошлись по миру, поэтому ничего удивительного в том, что все они могли ощущаться, как отдельные драконы. Я даже думаю, что некоторые фрагменты прячутся у друзей Кидзуны. Понятно, что же это разумное оправдание. Однако, Мадракон поднял руку, и квартет скорчился от внезапно ударившей в них молнии. Ха-а-а, га-а-а. Мадракон зачитал заклинание презрительным тоном и бросил его в изнывающий от боли квартет. Кажется, нынешний квартет меня недостаточно уважает. Помните, кто дает вам силу и возлагает на вас ответственность. Судя по жилам на лбу Мадракона, он всерьез разозлился. Меня его злость не пугает, но забавно видеть, как вокруг него буквально пляшут искры. Подумать только, что владыка ветра Куфелика не отзовется на мой призыв. Вы нашли новый способ разочаровать меня, господин Мадракон. Пощады, взмолился квартет. Они с нами не конфликтовали, а владыка земли даже поприветствовал меня, так что попробую им помочь. Если они ощутили тебя в нескольких местах, возможно, обладатель гарпуна и его люди ставят опыты над фрагментом твоего ядра. И это очень плохо. Мадракон вслед за мной представил, что это значит, и отвлекся от пытки квартета. Действительно, эти мерзавцы уже сотворили искаженного монстра, а теперь вершат свои темные дела над моим ядром. Да, это похоже на правду, но это только предположение. Тем не менее, следует всегда ожидать худшего. Хаем, ладно, пожалуй, с вас хватит наказания за эту оплошность. Спасибо за милосердие, господин Мадракон. Квартет встал и снова поклонился. Однако Куфелику, которая не откликнулась на мой призыв, я все равно приговариваю к казни. Даже смерть не должна была помешать ей откликнуться. Получается, она сознательно меня игнорирует и, следовательно, не уважает. Засим я исключаю нынешнюю Куфелику из квартета. Затем Мадракон прочитал еще одно заклинание, и одна из четырех магических диаграмм тронного зала разбилась. В руке Мадракона появился кристалл. «Как скажете». Квартет кивнул. Она пыталась сопротивляться, но я создатель ее силы. Если она надеялась удержать ее у себя, то зря. Я самый искусный маг среди императоров драконов, поэтому пусть она не думает, что сможет от меня убежать. О чем это он? Куфелика не хотела отдавать силу. Мадракон посмотрел на кристалл с чувством выполненного долга. Хаем, что бы мне с этим сделать? Ага, он почесал подбородок, затем посмотрел на Фира. Филариал героя щита, вернее, нынешний Хамминг Фири. В общем, Фира. Че что? Фира приготовилась бежать, почуяв, к чему все идет, а затем вовсе спряталась за мной. Став моей жертвой, ты требовала у императора драконов вашего мира вернуть тебе потерянные очки опыта. Угу. И что, теперь и у меня появилось зловещее предчувствие. Наконец-то мне представился шанс с лихвой вернуть тебе должок. Мадракон метнул кристалл в Фира. Отныне ты будешь известна как владыка ветра Фира из квартета Мадракона. Наслаждайся новой силой. Нет, господин Сама, на помощь. Эй, ты, какого черта ты? Я поднял зеркало и попытался отразить брошенный кристалл, но он разбился в пыль, которая окутала меня и передала мне какую-то силу. Через секунду Фира за моей спиной начала корчиться. А да, я сумел передать ей силу через благословение героя щита. Я сообразительный. Не-е-е-ет. Тускло вспыхнув, Фира упала на колени, затем встала. Бу, Фира, ты в порядке? Бу, мне не больно, но внутри меня что-то выросло. Хе-хе, герой щита, можешь не волноваться, ведь это тоже мой искренний дар тебе. Посмотри и убедись сам. Я открыл статус Фира. А во, раса сменилась с Хамминг Кокатриса на владыку ветра квартета. Получается, квартет – это тоже раса? Ну, а характеристики выросли в 2 с лишним раза. Поскольку в этом мире у Фира не работает охоги и она не получает прибавок как филариал, ее показатели всегда вызывали у меня беспокойство, но теперь от нее должен быть толк в бою. Прямо как апгрейд охоги. Бу. Ненавижу эту прядь. Эх, Фира до сих пор не поменяла своего отношения к ней. А ведь этот подарок Фитории уже давно стал ее изюминкой. Ах да, не советую пока принимать облик монстра. Пусть сила немного уляжется. Бу. Можешь не волноваться, герой щита. Хотя я назначил ее членом квартета, я лишил себя права карать ее так же, как остальных. Ты мне нравишься, поэтому и мой дар тебе полон заботы. Бу. Знай, что овладев этой силой, ты сможешь катать на себе целую армию, прямо как я. Раньше ты не могла этого делать, потому что тебе было тяжело, не так ли? Правда, Бу. Фира сначала расцвела, затем снова скривилась. Определись уже, ты радуешься или злишься? Это точно правильно, задала Рафтелия хороший вопрос. Садина и Силдина недоверчиво следили за происходящим. Ицуки и Лисия от изумления застыли истуканами. Эснобар щурился и будто бы готовился к битве. Мадракон, если ты не начнешь спрашивать разрешения, прежде чем что-то делать, мы начнем злиться, предупредила Кидзуна. Прежде чем делать что, я всего лишь стараюсь приносить вам пользу. Ты бы иногда смотрел на себя со стороны, посоветовал я. Хотя ладно, неважно. Бу, важно. Из-за эфира с ее постоянными бу разговор топчется на месте. Ну и зачем ты это сделал? Нам пригодится ее помощь в грядущих битвах, не так ли? К тому же это позволит ей в свободное время осваивать мою магию, как и героям этого мира. Ты сейчас о той способности, которая появилась на твоем улучшенном оружии. Именно. У истинного зеркала магического дракона есть бонус расцвет способностей к драконьей магии. Видимо, Мадракон собирается учить нас, эта способность открывает доступ к моим магическим формулам. Герой щита, я думаю, тебе будет понятнее, если я скажу, что это как сила земли, но с возможностью брать силу с любого расстояния. Нужно лишь заключить контракт с сильным монстром, чтобы получить доступ к могучим заклинаниям. Об этом говорится в исторической литературе, вмешался Эснобард. В нашем мире существует уникальная магия магического дракона, доступная только избранным монстрам. Именно так, вернее, эта магия, запечатанная древним императором драконов, чтобы глупые людишки не могли ей пользоваться. Я всего лишь снимаю с нее запрет. Думаю, это правильнее называть древней магией. Эснобард смотрел на меня с завистью. Я бы на его месте не волновался, Мадракон наверняка и его научит. Прямо черная магия какая-то, заметила Кидзуна. Продажа души дьяволу и все такое. Ага, согласился я. Герой охоты, тебе и твоим друзьям эта магия нужна как можно скорее. Поэтому я отдаю вам квартет. Заключите с ним контракты. Получается, у Кидзуны и ее друзей теперь будет своя магия. А нам что? Спросил я. Конечно, мы из мира, где магия работает иначе, но мне кажется, что какую-то пользу от заклинаний Мадракона мы получить должны. Просто считай это расширенной версией силы Земли. Она должна ощущаться точно так же. Запроси силу у тех, кому раздаешь благословение, и получишь ее. Ао, надо будет попробовать и в моем мире тоже. Разумеется, я тоже буду делиться с тобой силой и помогать тебе читать заклинания. Ну-ну, я уже не обращаю внимания на подобные фразочки Мадракона. Мне кажется, что у нас из-за этого легкомысленного разговора сразу появится много сложной работы, удрученно сказала Кидзуна. Терес, мне кажется, быстро освоит эту магию, возразил я. Да, ей это под силу, согласился Мадракон. Остальным тоже следует выучить ее поскорее. У-у, это, конечно, хорошо, но сложно, проворчала Кидзуна голосом нерадивого школьника. Работы у нее становится все больше, но если она не будет учиться, ей угрожает смерть, а это похуже учебы. Итак, а теперь займемся тем, ради чего пришли. Найдем мои сокровища и обыщем все места, где может быть что-то полезное. Мадракон повел нас на поиски сокровищницы своего замка. Кстати, квартет подчиняется Мадракону беспрекословно. Нет даже намеков на непокорность, и это доказывает, что определенная харизма у Мадракона все-таки есть. Разумеется, возникает вопрос о том, может ли вообще быть харизма у влюбленного дракона, который домогается героя. Возможно, квартет служит ему по другой причине. С этой мыслью я обратился к как там его, владыке земли Дайнбергу, пока мы шли к сокровищнице. Слушай, почему вы ему служите? Вы же постоянно видите, какой он придурок. Ну что вы, видимо, квартет обязан отвечать на все мои вопросы, так что владыка земли Дайнберг, запинаясь, продолжил. Не уверен, что герой из параллельного мира нас поймет, но господин Мадракон после воскрешения стал гораздо сильнее. Мы все ужасно боимся и гадаем, где он нашел такую силу. О, это заслуга моих методов усиления. С этой мыслью я посмотрел вперед и увидел, как Мадракон бросает на меня томные взгляды и кокетливо вышагивает. Выглядит как тупица. Вот почему у нас нет ни малейшего желания спорить с его приказами. Вероятно, это часть его плана по объявлению войны человечеству. Но и необходимость в первую очередь победить волны тоже очевидна. Надо же, какой преданный слуга. В то же время мы все примерно понимаем, почему именно вы смогли покорить сердце господина, героя из параллельного мира. Вы больше нас заслуживаете называться демоном. Что-то я не понял, что именно они понимают. «Это что, комплимент?» — вспоминается Шильдвельд, в котором мне рассказывали, что у меня очень необычная аура. Якобы она сразу же что-то внушает тем, кто ее видит. Может, это одна из особенностей священного щита? Хорошие отношения животных и монстров, вот и Эснаборд ко мне всегда тепло относился. Видимо, что-то все-таки есть. Хаем, пришли, сказал Мадракон и сдул магией завалы в конце одного из запутанных коридоров, открывая потайную лестницу. В конце этой лестницы мы нашли огромные двери, а за ними, том 19, глава 7, сокровищница Мадракона. А во, эта сокровищница, она выглядит как пещера, но тут так красиво, высказалась Кидзуна. Я был с ней полностью согласен. Мы оказались в подземном гроте, однако сверху проникал солнечный свет и отражался от драгоценных камней в стене, освещая все помещение. А в самой середине грота стоял дом из чистого золота, его явно строил некто с плохим вкусом. А это? Да, это песочные часы моего замка. Во дворе дома стояли песочные часы, немного заросшие, но узнаваемые. Их дизайн чем-то напомнил мне песочные часы в Кутинра. Что же, а теперь я и квартет должны отключить печать, заявил Мадракон и начал читать заклинание. Бу, какая-то сила заставляет меня говорить заклинание. Настроение Фира так и не улучшилось. Такое чувство, будто она помогает Мадракону против воли. Когда погас барьер вокруг дома, мы сразу подошли к нему. Первым делом я изучил заросли вокруг песочных часов. На вид, как камелия, но у цветов на редкость мрачный цвет. Как такое дерево назвать? Зловещим. Это очень зловещее дерево, но оно похоже на светосакуру, выразила Рафтелия мои мысли. Да, я думаю, что это местный аналог светосакуры, так сказать, светокамелия, отозвался я. Вот только, все это место наполнено моей силой. Подобные метаморфозы не должны вас удивлять. Как не должны? По-моему, эти деревья испорчены, а Мадракон этим почему-то гордится. Интересно, что-нибудь вроде камня воли сакуры в этом мире есть? Спросил я у Рафтели. Не знаю, но можно поискать. Насколько я поняла, камни воли сакуры создаются светосакурами, но на это уходят долгие годы. Я просто думал, что он может прятаться под землей. Но, сдается мне, испорченная светокамелия вряд ли занималась созданием камней. А значит, в этом мире аналога камни воли сакуры пока нет. «Подойдите ко мне, Грасс-сан», — попросила Рафтелия. «Мы не сможем воспроизвести церемонию назначения новой повелительницы в полной мере, но я сделаю, что смогу. То, что песочные часы заросли, не помешает», — спросила Грасс, по просьбе Рафтелии становясь перед песочными часами. «Мы предполагаем, что Грасс может быть потомком повелителей погибшей страны. Садина и Силдина помогли провести церемонию, напоминавшую ту, что была в Кутинра, однако ни песочные часы, ни светокамелия не отреагировали. Вернее, какая-то реакция была, но слишком слабая. Что, неудача? Очень вялая реакция. Похоже, что дерево увидело новую повелительницу, но озадаченно проговорила Рафтелия, прикасаясь к светокамелии. Видимо, Грасс не очень совместима с этим деревом. Хаймем не ожидал, что у этого дерева такая история, пробормотал Мадракон, с интересом наблюдавший за ритуалом Рафтели. «Кстати, герой щита, одна из твоих спутниц научилась объединяться с обладателем кланового веера. Почему бы не попробовать это сделать?» «А, и правда, Силдина, объедини силы с Грасс». «Угу». Немногословная Силдина протянула Грасс руку и шагнула вперед. Грасс взяла ее за ладонь, включилась сила откровений, и они объединились. Светокамелия вспыхнула ярче. Вокруг Грасса и Силдины расцвели цветы и появились магические диаграммы. Их рисунок напомнил мне барьерный символ сакуры Рафтели. «А, в меня вливается сила», — сказала Силдина. «Да, я тоже чувствую», — подтвердила Грасс. «Похоже, остаточные воспоминания обновились». Грасс и Силдина встали в боевую стойку. Барьерный символ камелии. Когда они произнесли заклинание, диаграммы вокруг них остановились. «Не знаю, насколько ритуалы двух миров совместимы, но посмотрим». Они снова воспроизвели ритуал из Кутинра. Светокамелия зажглась и, наконец, свет посыпался с нее словно песок. «Кажется, это означает успех». «Итак, в Кутинра это означало бы успешное назначение новой повелительницы», — сказала Рафтелия. Когда Силдина отключила силу откровений, Грасс осмотрела себя. «Я снова не могу пользоваться этой силой. Она доступна только когда ты соединяешься с Силдиной», — спросил я. «Видимо, да, ГМ. Как неудобно. Но то, что мы обнаружили светокамелию, это прекрасная новость, напомнил я. Если начнете высаживать их у себя, то будете получать больше опыта. Неужели они так умеют? Да, по крайней мере у нас. Надо сказать, появление Свитосакур многое изменило. Они очень хорошо прижились в Милромарке и уже стали неотъемлемой частью пейзажа. Но все-таки, почему Свитокамелия не захотела реагировать на Грасс саму по себе? Может, просто остановимся на том, что я сильно отличаюсь от Рафтели, предложила Грасс. ГМ, мы в конце концов выяснили, что Рафтелия была дочерью беглого наследника Кутинра, а Грасс, потомок правителей погибшей страны, подхватила Кидзуна. Возможно, она слишком дальняя родственница, предположил Мадракон. Но благодаря этой вашей силе откровений Свитокамелия увидела остаточные воспоминания предков и ошибочно приняла ее за одну из них. Никто не ответил Мадракону, но его догадка весьма правдоподобная. И раз так, Грасс правильно сказала, что они сильно отличаются. Грасс взмахнула рукой, Рафтелия слегка вздрогнула. Видимо, ей теперь неловко из-за того, что родственная душа оказалась совсем не родственной. «Ничего, меня это не задело», — сказала Грасс. «Ха, хорошо. Главное, что регистрация сработала, пришлось только немного подшаманить», — напомнил я. «Думаю, если Грасс немного потренируется, то сможет пользоваться этой силой самостоятельно, как Рафтелия. Вы правы, Наофуми сама. Впереди еще немного работы. Зря я полагала, что все поняла про этот мир. Оказывается, в нем еще много тайн. Ладно, короче», — вмешалась Кидзуна. «Наофуми, ты говорил, что нам будет полезно найти оружие арбитров. Так, нужно скорее в сокровищницу, искать его. Это да, но и от Свитокамелии тоже лучше отломить ветку, а потом попробовать прорастить». Закончив разбираться с песочными часами, мы занялись сокровищницей. Диковинки, которые мы находили, в подавляющем большинстве оказались всевозможными магическими инструментами. «О, я нашел кое-что интересное. Смотрите». С этими словами Мадракон достал из сокровищ нечто, похожее на пистолет. «Это оружие, стреляющее ярлыками, завернутыми в гильзы. Здорово я придумал. Да, удобная штука. Вот именно. Правда, перед выстрелом нужно влить достаточно маны, потому что иначе это будет сродни метанию ярлыков без чтения заклинания. Беру свои слова назад, это хлам. В моем мире подобное оружие сделали намного практичнее. У нас научились делать пули, извергающие пламя, и само оружие сделали дальнобойным», — тихо прокомментировал герой лука. «Если стремиться к дальнобойности, эффективнее привязывать ярлыки к стрелам», — заметил Мадракон. «Потому что иначе от силы удара, которая нужна для дальнего полета, ярлык сработает раньше времени. То есть этот пистолет всего лишь инструмент для использования заклинаний. Вообще, я уважаю решение Мадракона сделать что-то, работающее по законам физики, без добавления магии. До того, как стать героем, я был атаку, поэтому понимаю его». «Да», — подтвердил Мадракон, — «но оружие получилось настолько странным, что годится быть лишь игрушкой. Мы увидели еще множество необычных изделий. Многие были из благородных металлов, но ничего лучше нынешнего снаряжения не попадалось. Произведениями искусства я воевать не собираюсь. Выпивка. Хорошая выпивка. Касатки к своей радости нашли винный погреб. Ну-ка не отлынивайте. Хе-хе, в моей коллекции только лучшие вина. Не желаешь отведать их вместе со мной, герой щита? Ты же знаешь, что сам опьянеешь, а я нет. Я уже понял, чем заканчиваются попойки с моим участием. Ничего, я готов пить с тобой столько, сколько потребуется. На Фауме сама, не вздумайте соглашаться. Он сделает вид, что сильно опьянел, и попытается вас изнасиловать. Рафу, бу, да, наверное. Но сдается мне, кулинарного опыта такое вино дает очень много, так что прихватить его не помешает. Очень сложно пройти мимо бутылок нектара и амрита, индийское слово, означающее амброзию, восстанавливающих всю ману за один глоток. Ао, Наофумитян, это вино просто великолепное. У-у, мы не зря пришли. Касатки уже начали праздновать. Ссадина уже настолько разошлась, будто успела напиться в стельку. Смотри, герой щита, это моя статуя, — гордо заявил Мадракон, не обращая внимания на касаток. Но золотая статуя Мадракона — это же гора хлама, еще и отполированная до блеска в тоску вгоняет. Переплавь на золотые слитки. Хаем, как хочешь. В таком случае я сделаю из них твою статую. И тогда, хе-хе, какое-то время я смогу обходиться ей. Если сделаешь, убью. И что значит обходиться? Пока мы изучали дурацкий особняк, я вдруг заметил вмурованные в стену плиты. Это что, тоже элемент дурного вкуса Мадракона? Хотя, стоп, где-то я подобное уже видел. Это что, геройские письмена? Я вспомнил, что видел похожую плиту в Кутинра. Попробовал провести пальцем, текст слегка вспыхнул. Хочется верить, что тут написаны методы усиления. Я с самого начала полагал, что нам придется разыскивать эти плиты где-то во владениях Мадракона, но если они нашлись прямо здесь, то нам же проще. Текста как-то много и я почему-то не могу его прочесть. Это очень странно, потому что в моем мире текст на подобных плитах был на японском. Видимо, в разных мирах разные правила создания плит. А, ты нашел эти плиты? Их моя армия забрала из храмового комплекса секты, которая осмелилась объявить мне войну. По их словам, они предназначены героям, которых призовут для противостояния волнам конца света. Ой, я слышала, у церкви четырех героев нашего мира тоже есть такие плиты. Вдруг воскликнула Лисия. Серьезно, отозвался я, в той огромной церкви прячутся такие сокровища, вот и поделились бы. Хотя, как правило, информация на таких плитах доходит до меня, когда толку от нее уже мало. Да, в церкви четырех героев Фабрия есть тайная комната, куда могут входить только герои и епископы. И почему я узнаю об этом только сейчас? Значит, потом нужно будет сходить и посмотреть, что там. Но во время восстания так-то его люди разрушили плиты, чтобы отомстить церкви четырех героев, которая обвиняла так-то в неуважении к легендам. Как бесит такие новости. Значит, я те плиты больше не прочитаю. Чертов такт. Мало мучился перед смертью. Как же в нашем мире любит уничтожать наследие, хотя это... Конечно, виноват авангард волны. Такое чувство, будто они сознательно это делают. Все знания, которые могли бы мне помочь, оказываются утраченными. Кидзуна. Ага. Кидзуна встала перед плитами и протянула руку. Одна из плит, казавшаяся старой и плохо читаемой, вдруг включилась. На ней зажглась иконка в виде удочки, а затем появился светящийся текст. Так, посмотрим. Лишь для одного героя сияют эти символы, того, что познал радость охоты и не сдался своим ограничениям. Не думай, что за волнами стоит человек, узнай истинный смысл охоты и стремись к луне, эта дорога сделает тебя охотником на Бога. Начало было странным, но потом тебе дали конкретные советы. Мы уже знаем, что источник волн – самопровозглашенный Бог. Истинный смысл охоты – это значит, я чего-то не знаю об охоте, понятия не имею. А стремись к луне – это что, тебя посылают в космос, хэмэм? Протянула Кидзуна. «Ничего, если я пожалуюсь на то, что хотел более понятных указаний. Луна. В воспоминаниях древних императоров дракона есть судно, создававшееся для путешествий туда», — вмешался Мадракон в разговор. «Кажется, этот мир пытается следовать всем возможным клише из фэнтези. А ты сам можешь долететь до Луны?» Вспоминаются классические RPG, в которых призванные драконы дышали огнем даже в открытом космосе. Разумеется, нет. Библиокролик, истоки твоей расы находятся на Луне, не так ли? Обратился Мадракон к Эснабарту. А, ну да, он же кролик. Вспоминается японская легенда о кроликах, делающих моти на Луне. И кстати, лодка тоже похожа на инструмент, который годится для космических путешествий. Я никогда об этом не говорил. Возможно, мы уже забыли эту часть нашей истории. Эснабарт не смог поддержать разговор. Хаем, ладно, неважно. Придется дальше изучать этот вопрос. Действительно, согласился я с Мадраконом. Это важная зацепка, и ее теперь надо прорабатывать. Ладно, другие плиты вроде бы не отреагировали на Кидзуну или нет. Осмотрев их еще раз, я увидел тусклое свечение еще одной плиты. Перед ней парил текст и символы всего священного оружия, но охотничье оружие и ярлык светились особенно ярко. Если рассуждать логически, видимо, это плита для героя ярлыка, но почему плита светится, неужели этот герой где-то рядом? Мы невольно приготовились к бою, только людям сестры Сейн может прийти в голову атаковать нас именно сейчас. Я осторожно осмотрелся, но не увидел ничего подозрительного, и не услышал. Я могу вас заверить, что никому не под силу проникнуть в мой замок незамеченным. Этим врагам, под силу, хм, но никто к нам пока не выходит. Значит, остается изучить плиту, видимо. Попробуй, Кидзуна. Ага, ой, что это? Она совсем не такая, как предыдущая. Что? Я пробежался взглядом по тексту на плите с иконами охотничьего оружия и ярлыка. Очевидно, это не японский. Эснабард подошел и провел по тексту пальцем. Это один из языков этого мира, но очень древний и написанный странным, сложным для чтения стилем. Лисья-сан, вы не могли бы попробовать? Ха, хорошо. Ао, пришло время нашего специалиста по исследованию древности. Все-таки удобно иметь в отряде эрудита. А, по-моему, текст вполне понятный. Неужели этот стиль настолько сбивает вас с толку? Возможно, разные люди по-разному его видят. Я ни черта не понимаю. Эснобарт и Мадракон признались, что не могут прочесть. Наверное, кто-то зачаровал текст так, чтобы монстры не могли его понять, предположил я. Читай давай, Лисия. Хорошо, Лисия вчиталась в светящийся текст, всплывший перед плитой. Судя по той части, которую я могу прочесть, эта плита описывает кандидатов в герои. То есть это список тех, кого можно призвать на битву с волнами. Когда я встречался с Атлой внутри щита, эссенция затронула эту тему. Так я узнал, что кандидатов в герои отбирают сильно заранее. Либо в этом мире это записывалось, либо эту плиту составлял какой-то ясновидящий. Щит рассказывал мне, что герои выбираются из списка кандидатов. Давайте посмотрим, какой в списке была Кидзуна. Почему сразу я? Не хочу. Кидзуне было бы очень обидно узнать, что она на самом деле резервный вариант. Я, по словам эссенции, был первым кандидатом, но на этой плите меня, конечно, нет. Понимаете? Лисия указала пальцем на сколотую часть плиты. Похоже, кандидаты в герои охоты были именно там. Мадракон сразу нас заверил, что его войска обращались с плитами бережно, так что все повреждения – это просто обветшание со временем. Тьфу ты, Наофуми, перестань уже надо мной издеваться. Вот именно, что тебя не устраивает в Кидзуне, подхватила Грасс, хмурясь. Наофуми сама, вы действительно заходите слишком далеко с вашими издевками, Рафтелия тоже решила меня предупредить. Даже Рафтян залезла на меня и пару раз шлепнула лапой. Видимо, я и правда переборщил. Ладно, я и сам заметил, что слишком много ворчу. Понял, извините. Я прочитаю то, что могу, критерии кандидатов для ярлыка. Кстати, этот почерк напоминает мне Шильдвельд, Лисия принялась читать, водя взглядом по символам. Рожденный в качестве замены для человека, на которого была возложена важная роль. Человек, способный освоить любое ремесло. Человек, сбежавший от своего долга и в поисках свободы пересекший границу между мирами. Вот кто достоин стать героем ярлыка. Хотя в начале часть текста была пропущена, описание все равно получилось длинным. Однако слова Лисии вызвали у меня недоумение. И что, герой ярлыка правда был таким? Не знаю, ответила Кидзуна. По крайней мере, я помню, что это был обычный школьник-геймер, ГМ. Но с другой стороны, мало ли, у кого как жизнь складывалась. И не будешь же рассказывать о своей судьбе всем, кому попало. Слушай, Силдина, обратился я к касатке, которая изучала всякий хлам на предмет остаточных воспоминаний. У-у, можешь вытащить остаточные воспоминания из этих плит? Ты ведь даже голоса слышишь, если в предмете есть сильная воля. Да, нет, в них ничего нет, поэтому я ничем не помогу. Но я могу сказать, что в этих плитах использована очень сложная магия. Ну, еще бы, парящие символы сделать нелегко. Значит, эта плита включилась просто так. По ошибке, заключил я. Ты уверен? Спросила Кидзуна. А толку вообще возиться с этой плитой? Судя по тому, что мы прочитали, она может рассказать самое большее о том, кого призовут на роль героя. Рано или поздно нового героя, конечно, призовут, но нам сейчас нет никакого смысла читать о том, кого все равно нет. Я хочу ценные знания, а не бесполезные описания. Вот бы на плитах было, например, описание методов усиления священного оружия, но если Кидзуна больше ничего не может прочесть, то ладно. Ладно, продолжаем поиск сокровищ. Ага, отозвались товарищи. Итак, мы перебрали всю сокровищницу Мадракона. В результате раздобыли множество потенциально неплохого оружия, странных инструментов, магических приборов и документов. В целом урожай неплохой, хотя самое главное, все-таки новая сила Фира и то, что приспешники Мадракона по его приказу стали нашими союзниками. Чувствуется, что мы уверенно копим силы к решающей битве. Кстати, мы также провели повторное повышение класса квартету, хотя в этом мире этот процесс называется сменой класса. В результате эти монстры стали еще сильнее. Том 19, глава 8. Сомнительный пудинг. На следующий день после похода в замок Мадракона. О боже мой, какая невероятная вкуснотища. А-а-а. Раздался вопль на кухне замка Ларка. Кто тут жрет? А, это ты, Мара. Мы как раз намеревались собраться и обсудить, как быть с обладателем кланового гарпуна. Я думал подать товарищам экспериментальную еду, но тут появился как всегда шумный дедуля Мара, успевший мне изрядно надоесть во время событий в ресторане Сии. Это потрясающе. Несмотря на восхитительно плотный и долгоиграющий вкус, это блюдо не цепляется за горло. Оно заставляет и руки, и рот, и язык, и каждую клеточку жаждать еще, при этом борясь с уже попавшими в тело токсинами. А да, я понял. Эта еда способна излечить любую болезнь и сделать силача из любого человека. Уау! Мускулы Мара вдруг вздулись, разрывая одежду, и он начал позировать. Опять он мне аппетит портит. Откуда ты вообще взялся? Пока он не начал кричать, я вообще его не замечал. Прошу прощения. Он побежал сюда, едва прибыв в замок, пояснила появившаяся Цугуми и низко поклонилась. А я-то думал, что за дела, когда приходите вы, на кухне тихо не бывает. Следом появилась Йомаги и мрачно посмотрела на Мара. Затем она увидела блюдце с моими экспериментами, и у нее дернулся глаз. Мне что-то вспомнилось, как в лаборатории Кё точно так же были разложены образцы, сказала Йомаги. Ты понимаешь, что это неудачное сравнение. Я не особо радуюсь, когда меня сравнивают с такими людьми. Тем не менее, Йомаги, кажется, вспоминала те времена с ностальгией. Для меня готовка – это действительно лабораторная работа, так что, наверное, нет ничего странного в том, что я ей напомнил Кё. Привет, братец зеркала. Приветик. Следом появился мальчуган, который называл меня героем подноса, и его младшая сестра. А, это ты, подносик, что ты тут делаешь? Изначально я собирался называть его Кил номер 2, но он назвал меня героем подноса, и за это я называю его подносиком. Мы сказали, что будем участвовать в совещании короля Ларка, и детишки пошли с нами, потому что хотели тебя навестить, пояснила Цугуми. А, вот оно что. Короче, ловите Мара, пока он все не сожрал, сказал я, показывая на застывшего в странной позе Мара. Ты пытаешься воссоздать блюдо Сии? Нет, это просто Мара на любую еду одинаково реагирует. У него всегда такая дурацкая реакция. Мара в принципе ведет себя, как один из тех комиков, которые на все реагируют сверх меры. Иногда моя еда заставляет его отращивать рога и превращаться во всякие странные вещи, но мне хочется верить, что это какая-то особенность самого Мара. Не хочу думать о том, что это он устраивает дурацкие представления с помощью магии. Может, только на твою? Спросила Цугуми. Это намек на то, что мы с Мара два сапога пара. Если хочешь узнать ответ, давай я тебе для проверки скормлю парочку блюд. Ах ты! Цугуми уставилась на меня свирепым взглядом. А мне плевать. Почувствовав, как накалилась обстановка, подносик и его младшая сестра взволнованно посмотрели на Цугуми. Эн, не надо на меня так смотреть. Все хорошо. Правда? Да, мы сюда пришли не спорить. Ну, говорите. ГМ, протянул я, когда Цугуми подтолкнула детишек ко мне. Мы хотели, чтобы ты показал нам, как готовишь, братец. Подносик смотрел на меня точно как жители моей деревни, которым тоже нравилось наблюдать, как я готовлю. Эх, ладно, в следующий раз покажу, а пока следите за Мара. Если будет возмущаться, скажите ему, что это по моей просьбе. Угу, радует, что они такие послушные. Кстати, сын все еще постоянно дежурит на кухне, вон она, набивает свой рот рядом с Мара. Такое чувство, что от нее еще больше ущерба, чем от него. Перестаньте есть мою экспериментальную еду. Что за дела? На шум вскоре сбежались Ларк, Терес и другие. Я был уверен, что они вместе с Рафталией и Кидзуной заняты подготовкой к совещанию. Мне, конечно, уже доложили. Но еще раз, что тут происходит? Спросил Ларк. Да так, Цугуми привела с собой детишек, а Мара украдкой пробует еду и позирует. Он неисправим. Да, Терес. Да, Ларк. Он должен быть наказан за то, что съел опыты великого мастера. Тьфу, я не про это. Терес, когда ты уже перестанешь так говорить про паренька на Афуме? Вижу, Ларку все еще тяжело приходится с Терес. Что тут у вас за шум? Почему стоит мне отвести взгляд, как что-то начинается? Появились Кидзуна, Рафталия и остальные. Как-то все удачно собрались. Ну, раз так, давайте поскорее начинать совещание. Терес по просьбе Ларка подняла Мара магией, и мы заперли его в другой комнате вместе с детьми. Затем приступили к совещанию, которое по своей сути было ближе к докладу. Мы расселись за столом в зале и начали решать, что делать дальше. В принципе, мы уже собрались с силами и можем переходить к наступлению. Кстати, Поскольку наша армия стала очень крупной, на совещании мнений разных подразделений выражали представители. Представители друзей Кидзуны, это очевидно, сама Кидзуна и Грасс. Представители правительств разных стран, это Ларк и Тирис. Эксперты по древним знаниям, Лисия и Эснабард. Мы постарались разделить обязанности, чтобы легче обсуждалось. Я и Рафтелья стали представителями сил параллельного мира. Ицуки и Лисия в этот вопрос старались не вмешиваться, да и вообще в основном хранили молчание. Наконец, Мадракон был нашим представителем от монстров. Фира тоже участвовала в совещании в качестве противовеса для него. Квартет мы на данный момент решили считать нашими союзниками. Что же, объявляю совещание открытым. С чего начнем? Спросил Ларк. Чем заняты люди Гарпуна? Решил я сходу задать вопрос по существу, потому что уже устал от бессмысленной болтовни. По данным шпионов, которых мы разослали по странам, они вчера начали проводить странные маневры, доложила Грасс. Странные, они чем-то активно занимаются, но на данный момент нельзя с уверенностью утверждать, что они готовятся напасть на нас. Что-то так себе информация. Мы сражаемся против кланового героя. Шпионам трудно разбираться в его замыслах. Если они начнут слишком рисковать, их заставят замолчать до того, как они смогут отправить доклад. К тому же герои совершают много сомнительных поступков, что осложняет анализ. Да уж, эти хитрецы не из тех, кто будет щадить вражеских шпионов. Вообще, меня наши враги уже ничем не смогут удивить, даже если они вдруг выглянут из наших песочных часов. В частности, это связано с тем, что на стороне врагов армия сестры Сейны люди-суки. Лучше заранее ожидать от них всяких бредовых выходок. Значит, следите за ним тщательнее и готовьтесь к войне. Если он рассуждает как перерожденец, то наверняка на манер так-то считает, что они легко победят в войне благодаря его гениальной стратегии. Возможно, от него следует ожидать хитрости на манер Кё, но я больше верю в то, что сестра Сейны-сука планируют предать героя Гарпуна, чтобы забрать у него оружие. Кстати, мы пока даже не представляем, кто возглавляет армию, в которой находится сестра Сейн. До сих пор она являлась к нам в компании типов, которых подбирала непонятно где, и на ее настоящих начальников они явно не тянут. Вдруг наши враги засели где-то на секретной базе и готовят особый боевой отряд, как это делал Кё, а потом пришлют к нам этих бойцов, чтобы они ценой своей жизни одолели нас. Йомаги поморщилась. Ну, это я сознательно пытался ее поддеть. Или, возможно, они просто ждут уверенности в своей победе, после чего начнут вторжение, сказала Грасс. Вообще, подобные противостояния, это гонка со временем. Вопрос в том, кто быстрее накопит силы и одержит верх в первом столкновении. Напоминает одну глобальную стратегию о Японии времен Сэнгоку. Вообще, главный эксперт в таких делах, герой посоха подонок. Мы точно не можем уговорить его прийти сюда. Если опираться на наш опыт, то самый надежный метод – заслать в их страну элитный отряд, предложил я. Можно просто вручить зеркало Мадракону Эфира и подождать, пока они с его помощью откроют проход в сердце вражеской страны. Затем мы просто придем на их базу и устроим решающий поединок с Гарпуном, сукой, сестрой Сейн, кто попадется. Во, такие планы мне по душе. Радостно воскликнул Ларк и стукнул кулаком по ладони. В таком случае нам для начала придется узнать, где эта база находится, заметила Грасс. Верно, иначе быстрой вылазки не получится, согласился я. Вспомнилась информация о том, что рядом с сукой вертится какой-то шпион. Не мог бы он раскрыть нам вражеские секреты? Очень уж хочется попасть прямиком в их логово и всех там разгромить. Великий мастер, Тирис подняла руку. Чего тебе? Среди слуг героя Гарпуна наверняка ведь есть бживилы. Раз так, у меня есть мысль. У Тирис часто бывают блестящие идеи. Например, именно она предложила воскресить Мадракона. Пожалуй, ее стоит выслушать. Я посмотрел на Кидзуну и Грасс. Если проводить аналогии с предыдущими случаями, то на стороне врага наверняка есть и дживилы, и спириты, сказала Грасс. Даже если их нет рядом с героем, мне достаточно будет дживила на высокой должности, уточнила Тирис. Я уверена, что смогу добыть нужную информацию, если только окажусь рядом с ним. Ларк посмотрел на Тирис с легкой болью во взгляде. У меня появилось нехорошее предчувствие. «Кстати, великий мастер, вы ведь собирались сделать мне новое украшение, как продвигаются дела?» «А, ну, в принципе, я его закончил, но ты должна вернуть оберег двух духов». Я достал из сумки новое украшение для Тирис, в которое вложил немало труда. «Ох, Терес немедленно закрыла глаза руками, словно не в силах смотреть на него, хотя я вовсе не пытался сделать это украшение ослепительно ярким. Звездное пламя, защитная печать четырех священных зверей, благословение зверей-защитников, увеличение всех характеристик, большое, увеличение силы заклинаний, огромная, блистательная сила, исследование духов, реинкарнация, качество, высший этот, возможно, излишне вычурный амулет я сделал в замке Ларка в основном из местных материалов. Драгоценных камней я вставил два, осколок Старпфира из сломанного рихалкового браслета, который Терес до сих пор бережно хранила, и Тикаха Синотама, который я прихватил из священного хранилища дедульки и обточил так, чтобы он стал оправой для Старпфира. Когда я собрал это украшение, в камнях зажегся свет, похожий на звездочку. Что касается дизайна амулета, то я пытался подражать тем украшениям, которые привык видеть, но результат получился больше похожим на детскую игрушку, чем на ювелирное изделие. А он слишком яркий. Великий мастер, уберите его в мешок. Похоже, что Терес и правда больно на него смотреть. Она будто страдала от незримого давления. Даже мне очевидно, что это могущественная вещь. Грасс тоже поморщилась будто от блеска. Значит, на спиритов она тоже действует. Тикаха Синотама, довольно могущественный камень. Похоже, он обладает определенной властью над спиритами. Да, это не геройское оружие, но тоже очень сильное. Я оправдаю ваши усилия, великий мастер. Ну-ну. Кстати, я еще вчера вот такую штуку сделал. Ицуки, твое оружие принимает колокольчики. Я убрал звездное пламя, защитную печать четырех священных зверей обратно в мешок, а затем достал другое изделие, наспех собранное из нескольких артефактов замка Мадракона. Колокольчик квартета Мадракона, благословение квартета Мадракона, увеличение силы стихийных заклинаний, большое, сила тьмы и души, качество, высшее. Если еще конкретнее, то Мадракон приказал квартету поделиться со мной материалами, рогами бывшего квартета, кристаллизованной маной и так далее. Ну а я решил сделать из них одновременно украшение для Терес и полезный колокольчик для Ицуки. Замечу, что это не только моя работа, я обращался за помощью к ремесленникам замка, потому что сделать собственно колокольчик оказалось очень сложно. Но собирал части изделия я лично. А, Терес вдруг упала со стула. Терес, ты в порядке? Ларк испуганно вскочил. Терес, однако, медленно встала и уставилась на колокольчик так, словно ее зрачки превратились в рты, пожирающие его. «Все хорошо, Ларк, это настолько кошмарная и в то же время божественная вещь, что я боюсь, она собьет меня с пути истинного. Я бы сказал, Терес уже давно сошла с этого пути. Она говорит опасные вещи, будто если я вручу ей этот колокольчик, она продаст свою душу тьме». «А да», — с гордостью в голосе сказал Мадракон, «только герой щита мог создать такой шедевр из материалов, что я ему дал. На самом деле колокольчик только выглядит хорошо, а на деле над ним бы еще работать и работать. Уверен, ювелир бы уже нашел в нем множество недостатков. Колокольчик производит хорошее впечатление только благодаря хорошим материалам. Вы учтите, что будь здесь человек, который научил меня делать украшения, он бы уже нашел кучу ошибок. Тем не менее, колокольчик вышел неплохим. Думаю, за это стоит благодарить дары Мадракона и квартета. Как и следовало ожидать, они отлично сочетаются между собой. Думаю, даже у новичка бы получилось неплохое изделие, если бы он работал с такими хорошими материалами. А уж имя точно бы добавила к нему еще парочку интересных эффектов. Тем не менее, этот колокольчик наверняка станет хорошей разновидностью музыкального инструмента, сказал Ицуки, заканчивая копировать поделку. Жаль, что на колокольчике можно исполнить очень мало мелодий, но по чистым характеристикам он превосходит даже истинное оружие магического дракона. Да, значит, не зря старался. К тому же после освоения у него появится эффект цепные заклинания. Нужно еще разобраться, что это, но я полагаю, что она позволит мне читать несколько заклинаний за раз, как это делает Мадракон. А хороший эффект, забегая вперед, скажу, что Ицуки все верно предположил, однако у эффекта нашлись и недостатки. Мало того, что такое чтение заклинаний отъедает огромное количество маны, духа и ци, оно еще и требует стоять неподвижно. Кроме того, такие заклинания не могут быть групповыми или ритуальными. Великий мастер, вы бог, не называй меня богом. Мы уже знаем, что наш настоящий враг, самопровозглашенный бог, и я не хочу, чтобы меня называли так же. У меня есть план, продолжила Тирис. «Но сначала вы должны дать мне эти украшения. Я их для тебя и сделал», — ответил я. Тирис отдала мне оберег двух духов и забрала защитную печать и колокольчик. Видимо, ее глаза уже привыкли. «Спасибо, это большое счастье для меня». Когда Тирис надела оба украшения, ее сила увеличилась настолько, что вокруг нее появились парящие магические шарики. С оберегом двух духов такого не было, а весьма впечатляющая демонстрация силы. «Конечно, я все равно сильнее, но она теперь может потягаться по магической мощи с героями. Хо-хо, Мадракон, настанет день, и я заберу у тебя титул повелителя магии. Пф, попробуй, я сделаю это, чтобы оправдать милость великого мастера». Ну вот, Тирис изменилась до неузнаваемости. Когда я в последний раз видел такую смену личности? Матеису номер 3. Наофуми сама, неужели вид Тирис-сан напомнил вам героя копья? Черт, Рафтелия разгадала мои мысли. Эй, паренек Наофуми, что за дела? Что ты сказал про Тирис? Ларк, ты еще не понял, это уже не та девушка, которую ты знаешь. Ей срочно нужна реабилитация, пока она не превратилась в третьего Матеису. Да кто такой этот Матеису? Вмешалась Кидзуна. Герой копья, что ли? Нет, закричала Фира. Тоже поняла, о ком идет речь. Когда мы только познакомились, Тирис-сан была обычной ласковой девушкой. Почему же так получилось? Вздохнула Рафтелия. Я был с ней полностью согласен, хотя Кидзуна и остальные пока не поняли, насколько опасны такие превращения. А ведь они, по сути, ничем не отличаются от того, что стало с Матеису. Если она начнет называть меня падре, немедленно заберите украшения, иначе станет поздно. Они что, проклятые? Нет, тут не в чарах дело. Кстати, Тирис, что у тебя была за мысль? Вы еще не поняли? Тирис почему-то посмотрела на меня так, словно мы все должны были догадаться. Как из твоих намеков можно что-то понять? Хорошо, я объясню. Если я начну гулять по вражеской столице, то легко получу всю нужную информацию от любого дживила, потому что их немедленно очаруют мои украшения. А, вот ты про что. Она предлагает приманить дживилов украшениями, чтобы узнать ценные сведения. План, основанный на слабостях ее расы. А если какие-то дживилы служат врагу хо-хо, я заставлю их поменять свое мнение. Кажется, Тирис уверена в своей задумке, но я не знаю, насколько она поможет. Пусть Тирис делает, что хочет, а мы тем временем попробуем что-нибудь другое. Как прикажете, великий мастер. Паренек Наофуми, неужели ты хочешь оставить Тирис без присмотра? Не вздумай. Ларк, если тебе не нравится, попробуй образумить Тирис силой своей любви. Красиво сказано, Наофуми, но это ведь ты ее испортил, заявила Кидзуна. Еще чего, это не я виноват, а Ларку не хватает любви. Нам остается лишь смотреть правде в глаза и продолжать сражаться, надеясь, что Ларк сможет вылечить Тирис любовью. Это еще что за цитата из манги, которую автору пришлось бросить на полпути. Не пудри нам мозги, Наофуми, это ты виноват. Да уж, Кидзуна тоже опытный атаку. Кидзуна, вы так до вечера можете спорить, вмешалась догадливая Грасс. Давайте сойдемся на том, что мы сможем как-нибудь уладить этот вопрос своими силами и пойдем дальше. Я отказываюсь признавать свою вину в том, что случилось с Тирис, и буду до конца обвинять ремесленников этого мира и бесполезность Ларка. В общем, пусть Мадракон и Фира тайком собирают информацию. Я не вижу другой нормальной стратегии, кроме как заслать шпионов, получить от них сведения и отправиться в бой. Бу, хм, если ты так считаешь, герой щита, то так тому и быть. Фира, как обычно, не в духе, она вообще не была в духе с тех пор, как стала владыкой ветра. Впрочем, прошел-то всего день, не переставая кривиться, Фира достала из крыла Моргенштерн, который превратился в балас после того, как над ним поработала Ромина. Фира очень здорово научилась им пользоваться в форме монстра, цепляла на лапу, мчалась вперед и ударяла им врага, проносясь мимо него. Глядя на ее прыть, я жалею, что у нее сейчас нет боевых когтей. Враги опять могут использовать против нас необычные атаки, так что мы должны стать как можно сильнее, пока еще есть возможность. Иногда я задумываюсь о том, что единственный способ победить, это каким-то образом наткнуться на те методы усиления, которые мы пока не знаем. Очень не хватает усиления магии. Хорошо хоть, что мы разобрались с той проблемой, на которую указала сестра Сейн, и научились бороться с отключением положительных эффектов. С навыками, которые это позволяют, все понятно, главное их вовремя включать. Что до обычных боевых приемов, то бабулька и дедулька их уже изучили и объяснили нам. Пока что, правда, они получаются у нас один раз из трех, так что нельзя прекращать тренировки. Поэтому, как вы и просили, я разработал еду, которая делается из не слишком редких ингредиентов, не требующую больших порций и при этом дающую весомые прибавки. Не скажу, что это лучшая или совершенная еда, просто эффективная. Я, конечно, в таких вещах не очень разбираюсь, но по-моему неправильно готовить такую еду, каким бы хорошим ни был результат, сказала Кидзуна, но я не обратил внимания на ее слова. Что мне оставалось делать после жалоб на то, что я заставляю остальных переедать? Я подал знак, чтобы с кухни принесли мою разработку. Пометуя о странных позах Мара после дегустации прототипов, я решил несколько разбавить вкус законченных блюд. На первый взгляд результат напоминал шоколадный торт. На самом деле я готовил блюдо из своего мира, родного, а не параллельного, под названием блэкпудинг. Это скандинавское блюдо, и люди, когда узнают, из чего оно делается, часто недоумевают, когда не могут узнать ингредиент во вкусе. Ну ладно недоумение, если я скажу своим товарищам название блюда, они вообще есть откажутся. Все дело в том, что оружие само переведет им слово «блот». Поэтому я решил пока не говорить, что приготовил. Пусть сначала попробуют. Кстати, мне пришлось очень постараться, чтобы это блюдо так выглядело. Это что, шоколадный торт? Только он какой-то слишком черный, заметила Кидзуна. В общем, давайте вы пока молча попробуйте. Можете полить сиропом или что вам там по душе. Я разрезал слегка поджаренный блэкпудинг и расставил перед товарищами. Паренек Наофуми, это ведь ты готовил, значит, оно точно вкусное, так что попробую. Ларк первым начал дегустацию. Однако Фира вскоре принюхалась и хмуро посмотрела на свою порцию. Господин Сама, никогда бы не подумал, что всеядная Фира может так кривиться при виде еды, хотя это блюдо как раз отличный способ открыть в ком-либо привереду. Рафу, Пен, Раф, Тян и Крис понюхали блэкпудинг и посмотрели на меня. Видимо, догадались. Молодец, Раф Тян, не уступила Фира в обонянии. Разница в том, что это не помешало Раф Тян попробовать. Понятно. Да, это действительно крайне эффективное блюдо, и Снобард тоже догадался, что именно я приготовил, но кивнул и начал есть. И что самое главное, это было крайне очевидное решение. Но я восхищен тем, что вы смогли добиться такого вкуса. Рафтелия, неуверенно следившая за остальными, тоже решила попробовать. Наофуми Сама, я могу вам доверять, разумеется. Эта еда поможет тебе победить в грядущей битве. По крайней мере, с точки зрения кулинарного опыта очень трудно будет найти что-то эффективнее, чем это. Сэйн, кстати, уже просила добавки. Наофуми Тян, а ты не мог бы сделать это блюдо в виде закуски под выпивку? Угу, в виде сосисок, например. Тьфу на вас, касатки, я же не могу ответить на этот вопрос, не раскрыв из чего это блюдо. Но, видимо, им понравилось. Я это сделала из того же продукта. Что скажешь? С гордостью в голосе спросила Силдина, показывая ярлык. Сама его сделала? Ну, это и правда эффективный материал. А, и правда вкусно. А во, воскликнула Кидзуна. Ничего себе, сколько опыта и какая прибавка к характеристикам. Оно еще и с бонусами. Если говорить конкретнее, то одна тарелка этого блюда дает такие же прибавки к характеристикам, сколько сытный обед. Опыта немного меньше, зато нет тошноты от переедания. К тому же это угощение вкусное, но только в меру, и его сложно съесть слишком много. Оно прекрасно со всех сторон, сказала Грасс. Действительно, согласилась Терес. Если мы будем питаться этим блюдом каждый день и съедать его побольше, то сможем догнать врагов, которые стали сильнее нас из-за открытия методов усиления. Да, это шикарная еда, выкрикнул Ларк. Может, солоноватая, но все равно классная. Удивились даже Йомаги и Цугуми. Подумать только, что ты сделаешь такое невероятно. Да, я чувствую, как во мне поднимается сила. Такое чувство, что я могу сражаться сутки напролет. Хм, похоже, всем понравилось. Наофуми, неужели ты и правда можешь приготовить все, что угодно? Кидзуна, ты и сама должна учиться и готовить что-то свое. Когда мы здесь закончим, я вернусь в свой мир. Если священный герой лишь участвует в битвах, но в остальное время полагается на меня, то он всего лишь придурок. Даже Ицуки за обедом хотя бы играет недавно освоенную мелодию, увеличивающую количество получаемого опыта. Главное, не путать ее с танго божественного едока, которое улучшает пищеварение.